II Бречеславич Вратислав должен был сначала искать убежище в Венгрии от преследований старшего брата. Однако после, помирившись с последним, возвратился на родину и в 1061 году наследовал в старшинстве Спитигневу. По смерти Вратислава II, по известному обычаю, мимо сыновей его наследовал старшинство брат его Конрад I, но княжил только 8 месяцев. Это был последний из Бречеславичей, и по смерти его в 1092 году выступает второе поколение, внуки Бречеслава I. В Польше Казимиру Восстановителю наследовал в 1058 году сын его Болеслав II Смелый. За 2 года перед тем умер император Генрих III. Смуты, последовавшие во время малолетства сына и преемника его Генриха IV, потом борьба этого государя с немецкими князьями и с папою надолго освободили Польшу от влияния империи, и Болеслав Смелый, пользуясь этой свободой, имел возможностью с честью и выгодой для Польши установить свои отношения к соседним странам. Мы видели, что с его помощью Изяслав получил опять Киев. С помощью же Болеслава успел овладеть престолом и венгерский король Белла, сыновья которого удержались в Венгрии также благодаря польскому оружию. С чехами Болеслав вел почти постоянную войну, в то время как наш Изяслав вторично явился к польскому двору в 1075 году. Болеслав воевал с Вратиславом Чешским, который находился в тесном союзе с императором Генрихом IV. Очень вероятно, что эти обстоятельства – не позволяли Болеславу подать помощь русскому князю, который, будучи принужден оставить Польшу, принял совет деда, марграфа Саксонского, и поехал в Майнц просить заступления у врага Болеславова, императора Генриха IV. Таким образом, княжеские междоусобия на Руси доставляли случай немецкому императору распространить свое влияние и на эту страну. Но, во-первых, благодаря отдаленности Руси это влияние не могло никогда быть очень сильно. Во-вторых, обстоятельства, в которых находился теперь император, были такого рода, что помогли даже и Польше высвободиться из-под его влияния. Приняв от Изяслава богатые дары, Генрих IV послал к Святославу с требованием возвратить Киев старшему брату и с угрозой войны в случае сопротивления. Разумеется, что дело должно было и ограничиться одной угрозой. Летописец говорит, что когда немецкие послы пришли к Святославу, то он, желая похвастать перед ними, показал им свою казну, и будто бы послы, увидав множество золота, серебра и дорогих тканей, повторили старые слова Владимира Святого. «Это ничего не значит, потому что лежит мертво. Дружина лучше». С нею можно доискаться и больше этого. Летопись прибавляет, что богатство Святослава, подобно богатству Езекии, царя иудейского, рассыпалось розно по смерти владельца. Из этих слов летописца можно видеть, что современники и ближайшие потомки с неудовольствием смотрели на поведение старших ярославичей, которые не следовали примеру деда и копили богатство, полагая на них всю надежду, тогда как добрый князь, по господствовавшему тогда мнению, не должен был ничего скрывать для себя, но все раздавать дружине, при помощи которой он никогда не мог иметь недостатка в богатстве. Если Изяслав обратился за помощью к императору Генриху IV, врагу Болеслава Смелого, то Святослав по единству выгод должен был спешить заключением союза с польским князем. И точно мы видим, что молодые князья Олег Святославич и Владимир Всеволодович ходили на помощь к полякам и воевали чехов, союзников императорских. Изяслав, не получив успеха при дворе Генриха, обратился к другому владыке Запада, папе Григорию VII. И отправил в Рим сына своего с просьбой возвратить ему стол властью святого Петра. Как в Майнце Изяслав обещал признать зависимость свою от императора, так в Риме сын его обещал подчиниться апостольскому престолу. Следствием этих переговоров было то, что Григорий писал к Болеславу с увещанием отдать сокровища, взятые у Изяслава. Быть может, папа уговаривал также польского князя подать помощь Изяславу против братьев, которую тот, наконец, и действительно подал. Для объяснения этого поступка мы не нуждаемся, впрочем, в предположении о папских увещаниях. Есть известие, которое одно объясняет его совершенно удовлетворительно. По этому известию чешский князь Вратислав, узнав о союзе Болеслава с младшими Ярославичами, о движении Олега и Владимира к чешским границам, прислал к Болеславу просить мира и получил его за 1000 гривен серебра. Болеслав послал сказать об этом Олегу и Владимиру. Но те велели отвечать ему, что не могут без стыда отцам своим и земле возвратиться назад. Ничего не сделавшие, пошли вперед взять свою честь и ходили в земле чешской 4 месяца, то есть опустошали ее. Вратислав Чешский прислал и к ним с предложением о мире. Русские князья, взявшие свою честь и 1000 гривен серебра, помирились. Нет сомнения, что этот поступок рассердил Болеслава, который потому и решился помочь в другой раз Изяславу. Между тем умер Святослав в 1076 году. Всеволод сел на его место в Киеве зимою, а на лето должен был выступить против Изяслава, который шел с польскими полками. На Волыни встретились братья и заключили мир. Всеволод уступил Изяславу старшинство и Киев, а сам остался по-прежнему в Чернигове. Помощь поляков не могла быть бескорыстна, и потому очень вероятны известия, по которым Изяслав поплатился за нее червенскими городами. Мир между ярославичами не принес мира русской земле. Было много племянников, которые хотели добыть себе властей. Всеслав Полоцкий не хотел сидеть спокойно на своем столе, начал грозить Новгороду, как видно, пользуясь смертью Святослава и предполагаемую усобицу между Изяславом и Всеволодом. Сын последнего, Владимир, ходил зимой 1076 года к Новгороду на помощь его князю Глебу, без сомнения против Всеслава. После примирения и ряда с Изяславом Всеволод вместе с сыном Владимиром ходил под Полоцк, а на зиму новый поход. Ходил Мономах с двоюродным братом своим, Святополком Изяславичем, под Полоцк и обожгли этот город. Тогда же Мономах с половцами опустошил Всеславову волость до Одрьска. Здесь первый раз встречаем мы известие о наемном войске из половцев для междоусобной войны. На северо-западе нужно было постоянно сторожить чародея Всеслава, а с юго-востока начали грозить новые войны. И не от одних степных варваров, но от обделенных князей, которые приводили последних. Мы видели, что кроме Владимира Новгородского умерли еще 2 младших ярославичей – Вячеслав и Игорь, оставив сыновей, которым, по обычаю, отчин не дали и другими властями не наделили. Изгои подросли и стали сами искать себе властей. В то время как Святослав умер, а Всеволод выступил против Изяслава, Борис, сын Вячеслава Смоленского, воспользовался удалением дяди и сел в Чернигове. Но мог держаться там только 8 дней и убежал в Тму-Таракань, где княжил один из святославичей Роман. После Святослава осталось 5 сыновей – Глеб, Олег, Давид, Роман, Ярослав. При жизни отца Глеб сидел в Новгороде, Олег – во Владимире-Волынском, Роман – в Тму-Таракане. О Давиде неизвестно. Ярослав был очень молод. Роман Тму-Тараканский принял Бориса Вячеславича, но за ним должен был дать убежище и родным братьям, потому что Изяслав не хотел дать властей детям Святославовым. Глеб был изгнан из Новгорода. Олег выведен из Владимира. Глеб погиб далеко на севере, в странах Чуди-Заволоцкой. Олег ушел сначала было в Чернигов, к дяде Всеволоду, от которого мог ждать больше милости, чем от Изяслава. Но и Всеволод или не хотел, или не мог наделить Святославича волостью. И тот отправился к братьям в Тму-Таракань, известное убежище для всех изгнанников, для всех недовольных. Выгнавшие племянников, ярославичи распорядились властями в пользу своих детей. Святополка Изяславича посадили в Новгороде, брата его Ярополка в Ижгороде, Владимира Всеволодовича Мономаха в Смоленске. Но изгнанные князья не могли жить праздно в Тму-Таракане. В 1078 году Олег и Борис привели половцев на русскую землю и пошли на Всеволода. Всеволод вышел против них на реку Сожицу или Оржицу, и половцы победили Русь, которая потеряла много знатных людей. Убит был Иван Жирославич, Туки, Чудинов брат, Парей и многие другие. Олег и Борис вошли в Чернигов, думая, что одолели. «Русской земле они тут много зла наделали», — говорит летописец. Всеволод пришел к брату Изяславу в Киев и рассказал ему свою беду. Изяслав отвечал ему: «Брат, не тужи. Вспомни, что со мною самим случилось. Во-первых, разве не выгнали меня и именье моего не разграбили? Потом, в чем я провинился? А был же выгнан вами, братьями своими. Не скитался ли я по чужим землям ограбленный, а зла за собою не знал никакого? И теперь, брат, не станем тужить. Будет ли нам часть русской земли, то обоим. Лишимся ли ее, то оба же вместе. Я сложу свою голову за тебя». Такими словами он утешил Всеволода и велел собирать войско от мала до велика. Другого не оставалось больше ничего делать, потому что святославичи, конечно, не оставили бы в покое Изяслава, главного врага своего. Изяслав выступил в поход с сыном своим Ярополком, Всеволод с сыном Владимиром. Последний находился в Смоленске, когда узнал о вторжении изгнанных князей, поспешил на помощь к отцу и оружием проложил себе путь сквозь половецкие полки к Переяславлю, где нашел Всеволода, пришедшего с битвы на Сожице. Ярославичи с сыновьями пошли к Чернигову, жители которого затворились от них, хотя Олега и Бориса не было в городе. Есть известие, что они ездили в Тму-Таракань собирать новое войско. Чернигов имел двойные стены. Князья приступили к внешней ограде, городу. Мономах отбил восточные ворота, и внешний город был сожжен, после чего жители убежали во внутренний. Но ярославичи не имели времени приступить к последнему, потому что пришла весть о приближении Олега и Бориса. Получивши ее, Изяслав и Всеволод рано утром отошли от Чернигова и отправились навстречу к племянникам, которые советовались, что им делать. Олег говорил Борису: «Нельзя нам стать против четырех князей. Пошлем лучше к дядьям с просьбою о мире». Борис отвечал: «Ты стой, смотри только. Я один пойду на них на всех». Пошли и встретились с ярославичами у села на Нежатине Ниве. Полки сошлись, и была сеча злая. Во-первых, убили Бориса, сына Вячеславова. Изяслав стоял с пешими полками, как вдруг наехал один из неприятельских воинов и ударил его в плечо копьем. Рана была смертельная. Несмотря на убиение двух князей с обеих сторон, битва продолжалась. Наконец, Олег побежал и едва мог уйти в Тму-Таракань 3 октября 1078 года. Тело Изяслава взяли, привезли в лодке и поставили против городца, куда навстречу вышел весь город Киев.